Глава 14. Иван Федорович Петелькин жил в том же доме, что и Егор Королев, только не во втором подъезде, а в четвертом, на первом этаже. Каждый день он трижды появлялся во дворе с невероятно длинной таксой на коротких ногах. Собака семенила рядом с хозяином, когда Иван Федорович шел к беседке. Картина была запоминающейся. Огромный мужчина килограммов 100 весом и маленькая, но длинная псина. Иван Федорович ходил, покачиваясь, словно под ногами у него была не твердая утрамбованная земля, не асфальт, а палуба корабля. И курил Иван Федорович Петелькин не сигаретки-папироски, а трубку, черную, массивную, изогнутую. Трубка мужчины никогда не пряталась в карман, она висела у него на шее на стальной цепочке. В тот день, когда моряки отмечают свой профессиональный праздник, Иван Петелькин преображался. Он надевал форму и появлялся во дворе без собаки, но с неизменной трубкой. Он либо сжимал ее, дымящуюся в огромном кулаке, либо безжизненная, она покачивалась на толстой шее. Имел Иван Федорович простительные слабости, любил выпить, поговорить о политике. Он с одинаковым рвением рассуждал как о геополитических проблемах, так и о мелких. Какой депутат кому продался и какой журналист на кого работает. Уже несколько дней Иван Федорович со своей пронырливой таксой по вечерам не уходил домой смотреть новости и криминальную хронику, а сидел на лавочке у подъезда, где жил журналист Егор Королев. Он сидел дымя трубкой, а такса вертелась у ног, рылась в клумбах, гоняла голубей и котов. «Здравствуйте, Иван Федорович! Что это вы сегодня целый вечер на лавочке?» — спрашивали соседи. «Вам дело? Хочу и сижу. Я заслужил отдых». Иван Федорович Петелькин стучал кулаком в широкую грудь. «Я проплыл все моря, которые окружают Россию. Я даже был в Малайзии и у берегов Вьетнама, так что теперь имею право на законный отдых». Рядом с Иваном Федоровичем на лавке лежал черный пакет. Даже неопытный человек, единожды бросивший взгляд на пакет, мог безошибочно определить. В нем лежат две бутылки. Иван Федорович дымил трубкой, что-то бормотал в усы, пускал густые клубы серебристого дыма. Клубы имели такой же седоватый отлив, как и шевелюра бывшего моряка. Клетчатая рубашка была расстегнута почти до живота, грудь обтягивал полинявший тельник. Иван Федорович выглядел очень колоритно. Когда к нему подходил и присаживался рядом кто-нибудь из тех, кто являлся обычным слушателем красочных воспоминаний моряка, Иван Федорович говорил: «Еще склянки не пробили, отдыхай, товарищ. Иди сходи на камбуз, там тебя супруга накормит и, может быть, 100 граммов нальет, а Иван Федорович сегодня не наливает». Если садился на лавочку кто-нибудь помоложе и цепким взглядом впивался в черный пакет, Иван Федорович раздувал щеки, со свистом выпускал струю дыма и, негромко матерясь, предлагал: «Ты бы, Юнга, топал своей дорогой, у тебя, наверное, есть дела. Что на лавочке штаны просиживать? Иди, сегодня Иван Федорович не угощает. Приходи через 5 дней». Я пенсию получу, тогда мы с тобой выпьем по граненому стакану огненной воды». Ивану Федоровичу не везло. Человек, которого он ждал, все не появлялся. Но всякое ожидание, как правило, вознаграждается. Повезло и Ивану Федоровичу. Он уже взял таксу на поводок, когда увидел машину Егора Королева, резко въехавшую во двор. Журналист, лишь вчера прибывший с Оксаной из Туниса, с пакетом продуктов и с небольшой видеокамерой в кожаном кофре, выбрался из машины и направился к подъезду. Иван Федорович Петелькин поднялся, дернул свою таксу. «Ты, сука, молчи!» — — буркнул он на нее. И когда Егор Королев уже поравнялся с ним, бывший матрос протянул вперед правую руку и громко сказал: «Я Иван Федорович Петелькин. Разрешите представиться, ваш сосед». Егор Королев не удивился. Мужчину в тельнике он часто встречал во дворе. «Наверное, опять жаловаться начнет на власти. Может, крыша у него течет, а может, машину украли». «Я Егор Королев», — перекладывая пакет из правой руки в левую, быстро проговорил журналист, протягивая руку. Рукопожатие бывшего матроса было могучим, словно кузнечные тиски сжали ладонь Егора, даже суставы захрустели. Мелькнула мысль: этот мужик может руку сломать, будь он неладен. Но хватка ослабла. «Я уже несколько дней вас жду. В чем дело?» «Дело у меня к вам серьезное, можно сказать, государственной важности. И только сейчас до Егора Королева дошло, кого ему напоминает великан. Он похож на Верещагина, словно братья родные, точно. Белое солнце пустыни. А я рядом с ним выгляжу, как Петруха. Слушаю вас, Иван Федорович. Может быть, мы пройдем ко мне или к вам? Дело у меня больно серьезное. Я хотел выспаться, а тут ты выскочил, как черт из люка. Но Егор знал одно золотое правило. Можно ссориться со всеми, с начальством, с коллегами, с гаишниками, с министрами, с генералами ФСБ, можно ругаться с женой, любовницей, посылать к черту друзей, но ни в коем случае нельзя ссориться с соседями». Егор Королев посмотрел на часы. «Дела много. Я много времени не займу. Понимаю, вы человек занятой, работы по горло. Но и я не зря телевизор смотрю. И есть у меня свои соображения». Иван Федорович приблизил прокуренные усы к уху Королева и прошептал: «Дело чрезвычайной важности. Но всякое дело надо продвигать постепенно». От словесной тавтологии журналиста передернуло. «Ладно, если только недолго. Не стану скрывать от вас, Иван Федорович, я страшно устал. Я с утра снимал, потом сидел в аппаратной и монтировал, так что чуть живой. Понимаю, понимаю, молодой человек, но вы меня должны выслушать. Я, между прочим, не один пуд морской соли съел и кое-что в своем деле понимаю. Пойдем ко мне». Мужчины поднялись в квартиру Королева. На стенах прихожей висели большие фотографии. Егор Королев с президентом, с космонавтами, с известными артистами, с ведущими популярных программ. «Вы человек известный», — сказал Иван Федорович Петелькин, прямиком направляясь к столу. Кухни в квартире Королева не было. Когда он делал ремонт, то сломал стену, и теперь кухня была совмещена с гостиной. Егор сгреб со стола разбросанные журналы и переложил их на стеллаж. «Присаживайтесь», — указал он гостю на модное кресло. Иван Федорович Петелькин придирчиво осмотрел кресло, потрогал рукой и лишь после этого сел. Такса присела у его ног. «Вы не беспокойтесь, она не нагадит. Она уже нагулялась и все свои дела сделала». Такса завалилась на бок, перевернулась на спину и несколько раз тявкнула. Ей хотелось обижать всю квартиру, обнюхать все углы, но по голосу хозяина она поняла, этот номер ей не сойдет, и если она не желает, чтобы ее отстегали поводком, то лучше лежать у ног. Пока Егор раскладывал продукты, лишь бы как забрасывая и всовывая их в холодильник, Иван Федорович развернул черный пакет, и на столе появились две бутылки водки. «Господи!» — увидев бутылки, пробормотал Егор. «Это ничего. Под водочку у нас пойдет настоящий мужской разговор. Что же на сухую языком молоть? Стаканчики давайте». «О, Господи, упал ты на мою голову! Егор поставил невысокие, но широкие стаканы из толстого стекла, быстро сделал бутерброды с ветчиной и рыбой, уселся в кресло напротив Ивана Федоровича. Тот одним поворотом сорвал пробку с бутылки и разлил водку по стаканам.